Глава 8. Где вы видели таких девушек, которые после этих слов смогут уснуть, да еще в доме мужчины, который весь сплошная загадка? Вот и Олеся не смогла. В чужие тайны она лезть не собиралась. Многие знания, многие печали, как говорила когда-то бабушка. Дождавшись, когда Гарик вышел, встала с кровати. Она только сейчас вспомнила, что ее машина, купленная, между прочим, в кредит на собственно заработанные, так и стоит, наверное, там, на обочине. Мало ли, что этот Гарик ей обещал. Олеся подошла к окну и выглянула на улицу. Вид из окна не способствовал ответу на ее вопрос о машине. Окно выходило на лес и внутренний двор с какими-то постройками. Олеся прошла в ванную за банным халатом. Она точно помнила, что там висело два. Один был синий и явно мужской, если судить по его размеру. Второй халат был белым и маленьким, выходит, что женским. Синего халата на плечиках сейчас не было, а белый был на месте. Его-то Олеся и надела. «Не дать не взять гостиницы 5 звезд», — усмехнулась девушка, снимая халат с вешалки. «Не хватает только холодильника с напитками». Она ужиком прошмыгнула в коридор с одной только мыслью — дойти до кухни и взять воды. Выпитое вино начало выветриваться, породив жажду и ощущение пустыни во рту. Дом Гарика имел интересную планировку. Двери второго этажа выходили на своеобразный балкон, с которого открывался вид на холл первого этажа и то самое дерево в катке. Дерево-то и позволило Олесе увидеть только ноги говоривших людей, полностью скрыв от нее мужчин. Хотя говорил в основном один, Гарик только задавал вопросы. «Попался вонятка на крючок», — сообщил незнакомец. «Катал и этот приезжий раскатал его, как за здрасте». Упоминаются герои книги «Любовь к цветам и маникюру». «Много проиграл». «Ну, считай половину своего завода, или сколько там ему принадлежит. Только вот, Гарик, нахрена нам его завод? Чё, правда, ударимся в бизнес?» — хохотнул незнакомец. «Так там при заводе и дружок еще имеется. Нам там вряд ли что светит. Сеня этот тоже не пальцем деланный». «Сиплый, не твоего ума дело его завод», — Гарик оборвал поток мыслей говорившего. «Скажи, дружок его, Сенечка, где был? Как-то подозрительно, что он позволил вонятке дружку своему опять к нам прийти». «Так он же в Италию на грязи укатил», — хохотнул незнакомец. «Это вонятка у нас испугом после той аварии отделался, да царапиной на всю морду, а Сенечка и шкуру подпалил и сложный перелом на руке, и так еще по мелочи. Как только вообще выжил, непонятно». Вот и поехал ручку восстанавливать, он же у нас спортсмен. Сеня на самолет, а вонятка бегом к нам. Где играли? Да у нас же на квартире, где еще-то? Кто еще за столом был? Да так, по мелочи, из постоянных наших клиентов. Хорошо. Машину заправил, пригнал? Да пригнал, пригнал, вон во дворе стоит. «Гарик, парни сказали, зачетная краля. Поделишься?» «Обломишься. И сам запомни, и парням передай, чтобы слюни подобрали. Не про вашу честь, куколка. И да, еще одно. Надо будет узнать, что там зачудило этот Серж». «Серж? Какой такой Серж? Тот, который молоток, что ли?» «Нет, тот, который друган соседа моего, того самого, который на таком же рендже, как у меня, ездит». «А, это того в конце улицы?» «Его самого». «А, знаю, видел. Если это тот дружок, что на зачетном байке ездит, то знаю я его». «Да, должно быть, он самый. Не видел я у своего соседа больших компашек, а байк, да, слышал. Только сам сосед, походу, не в теме, а вот дружок его очень даже может быть. Надо его пробить да наказать слегонца. Но вам инициативу не проявлять. Я сам все сделаю. Лично. Нехорошо так со своими девочками обращаться. Все, сваливай, и до понедельника, чтобы все мне разузнал об этом Серже. Давай, на созвоне». Парень уже послушно шагнул, но хозяин его окликнул и что-то еще тихо сказал. Что именно, Олеся не расслышала, услышала только смешок сиплого и последовавшее за этим смешком хриплое: «Ох, да все, все, понял. Сделаем». Олеся успела юркнуть в спальню и даже зайти в ванную комнату, рассудив, что повесить халат как был, она, конечно, успеет, но соврать, будто ничего не слышала, это вряд ли. В ушах еще стояли слова Гарика «наказать слегонца», и «я сам все сделаю». «Святые угодники, кто ж ты такой, Гарик, и куда она вляпалась?» Олеся, открыв воду, сразу шагнула под душ. Она успела только выдавить гель из тюбика себе на ладонь. Мужской, понятное дело, другого здесь не было. Впрочем, как и другой косметики для женщин тоже, как и второй зубной щетки. Все говорило о том, что женщины, если и бывают в этом доме и в этой спальне, то точно не живут здесь. Вода, как назло, полилась чуть теплая, отрегулировать ее она не успела, только потянулась сделать это, как дверца душевой кабины открылась, и Гарик шагнул к ней со словами: «Могу помочь и намылить спинку, только водичку потеплее сделаем. Ты же не будешь против этого, да, малыш?» Он крутанул настройки, сделав воду горячей. «И почему это мы не спим?» «Да потому что кто-то без резинки на меня залез, да еще и кончить в меня умудрился. Не боишься, что придется алименты платить?» «Не боюсь», — усмехнулся Гарик странной улыбкой и прижал Олесю всем телом к холодной стенке. Много успела подслушать. «Весь разговор», — честно ответила Олеся. Интуиция ей просто кричала, что от этого человека не стоит ничего скрывать. «Ты смотри, какая честная», — рассмеялся Гарик. «И что поняла?» «Поняла только про Сержа и Славика. Остальных персонажей не знаю и знать не хочу. Не люблю быть в курсе чужих дел. Меньше знаешь, крепче спишь. Это факт. Я и это все не планировала услышать. Пошла на кухню за водой. Сушняк, знаешь ли, замучил. Да про машину свою вспомнила. Спросить хотела, ее пригнали? Она в кредит куплена. Мне за нее еще 3 года платить. Вышла, а там вы под деревом. Потому я и не пошла вниз. Вдруг ты не хотела афишировать, что я здесь?» «Из чего такие мысли?» Гарик сверлил Олесю взглядом. «Ну, косметика-то у тебя здесь только мужская?» Олеся показала Гарику свою ладошку, в которой все еще был его гель. «Щетка зубная тоже только одна. Может, тебе вообще не положено с женщинами быть?» «Чего?» «Да откуда я знаю ваши порядки?» Олеся попыталась выскользнуть из его объятий. Гарик в ответ на это перестал ее сверлить своим взглядом и даже перестал вжимать в стену. Но выйти из душевой не дал, зато задал неожиданный вопрос. «Твоя машина правда куплена в кредит?» «Правда. Сама заработала, сама купила. И нет, заработала честным путем, а не тем, что ты там себе подумал». Олеся перевела взгляд на губы Гарика. «Да откуда ты знаешь, что именно я себе подумал?» — усмехнулся Гарик и, положив свою ладонь ей на шею, провел большим пальцем руки по губам девушки. «Малыш, ты меня пугаешь своей самостоятельностью», — прошептал Гарик и впился ей поцелуем в губы. Потом, уже лежа в кровати, пахнущей гелем и шампунем Гарика, Олеся прошептала: «Серж неплохой парень, в общем-то. Ларка сама мне предложила быть с ними. У них, ну ты понял, в общем. И я согласилась. А Серж, понятное дело, тоже не отказался. И нет, я его не защищаю. Он не мой парень. И я знаю, что Лерка его никому не отдаст. Да он и сам, если честно, не горит желанием. Что-то они там с Леркой затевают, но мне не говорят». «Да? Как интересно», — прошептал Гарик, а Олеся продолжила. «И Серж, и сосед твой, Славик, дружат с сопливого детства. Отправляя меня сюда, Серж о своем друге заботился». Олеся улыбнулась одними губами. «А то, что я на это согласилась, так сама виновата. На последнюю модель айфона повелась, дура». Олеся выдохнула и закончила. «Вот теперь ты все обо мне знаешь». «На машину как заработала?» — удивил ее Гарик вопросом. «Курсовые богатеньким студентам пишу. Да на экзамен в разных париках за 2 идиоток из золотой молодежи хожу». Олеся вздохнула и перевернулась на спину. Им этот диплом даром не нужен. Для родителей учатся или еще фиг знает почему. Они в универ как на тусовку ходят, на лекциях своими делами занимаются, а мне лишние деньги не помешают». «Живешь где?» — продолжал свой допрос Гарик. «Комнату у бабульки одной снимаю. И ей хорошо, и мне удобно. Она мне за копейки комнату в квартире сдает, а я в магазин для нее хожу или в аптеку, если надо, бегаю. Я не могу в студенческой общаге жить. Там тараканы с мою ладонь бегают. Веришь, никого не боюсь, ни мышей, ни змей, а тараканов до жути». Олеся усмехнулась одними губами. «На каком курсе учишься?» «На последнем». «И на кого?» «Смеяться будешь. На учителя начальных классов». «Почему смеяться?» — Гарик удивился. «Хорошая специальность. Детей любишь?» «И детей люблю, и по стопам бабушки пошла. Она у меня тоже учителем была. Я ей обещала». Олеся отвернулась от Гарика и укрылась с головой. «Эй, малыш, не злись!» — Гарик повернулся на бок и прижал ее к себе. «Я ж думал, что ты другая, а ты у нас вон какая вся правильная. Просто немного запутавшаяся. Спи. Правильная моя девочка. Утром не получится выспаться. Я себя знаю». И Гарик недвусмысленно прижался пахом к ее попе. Особенно, когда такая красавица рядом. Олеся рассмеялась и чуть двинула попой, прижавшись сильнее к паху Гарика. «Еще одно движение, и пеняй на себя, красавица», — прошептал Гарик ей в макушку. Олеся послушно затихла. «Спи. Утром продолжим».